Майя. Яркий морозный полдень, воскресенье, я пришел к поэту в гости. Город пуст и скрипуч. Я несу Майе Никулиной новые стихи. Она благоволит моим сочинениям, дает редкие, но нужные советы. Мы встречаемся несколько раз в неделю, я пишу много, легко. Мы познакомились прошлой весной через редакцию журнала «Урал». «Если Никулина даст добро, возьмем», — сказал заведующий отделом поэзии, будучи уверенным в том, что Майя стихи отклонит. Ей стихи понравились. Она увидела в них веселую свободу и бравую походку. Сказала, что мое разгильдяйство в литературе похоже на пушкинское, что для меня вряд ли комплимент. Особую роль здесь сыграли школьная программа по литературе, портреты маслом и глубокомысленные памятники по городам и весям. В первый раз мы встретились с Майей Петровной в фойе библиотеки Белинского. Она уже прочитала мои тексты и отобрала несколько стихотворений для публикации. Я был не против ее выбора. «А это не понравилось?» — спросил я. «А что тут такого?» «Она подороже, чем золотой муравей, и покруглей, чем мохнатый болотный шар». Сдвинутая метафора про Луну, вполне шальная. «Ты к тому же понимаешь, что пишешь?» — удивилась она. Я не знал, что ответить. Что-то понимал, чего-то не понимал. Несмотря на беспечность, я был внимательным человеком, прислушивался, присматривался, по жизни разыгрывал обаятельного дурака. Что-то привело меня именно к этому образу поведения. Я не перебарщивал, но простодушие изображал вполне искренне. Обнаружил однажды, что так жить проще. Старался идти по пути наименьшего сопротивления, двигаться в потоке жизни. Решение принимать лишь тогда, когда этого требует ситуация. Ситуация этого требует редко. Сегодня хороший день. Это ощущается сразу после пробуждения. Я просыпаюсь и знаю, все будет тип-топ. В такие дни можно переходить улицу с закрытыми глазами на красный свет. Пить неразбавленный спирт, одеколон или бутераль-фенольный клей. Можно знакомиться с самыми роскошными женщинами, даже если они при кавалерах. Когда со мной происходили беды, я с утра чувствовал неуверенность и беспокойство. В сторону культуры от природы я ушел недалеко, хотя иная картинная галерея мне намного интереснее зоопарка. Я пересекаю улицу Ленина с прогулочной разделительной аллеей посередине и прохожу мимо бывшего магазина «Пуговицы». Теперь здесь обосновались кооператоры, продают колбасу. Пуговицы были мне милее. Я скупал их в ассортименте. Красными украшал собственные пиджаки. Огромные желтые и зеленые незаметно пришивал на шторы, когда приходил к кому-нибудь в гости. Город стал мне родным быстро. Он полюбил меня, и я в ответ незамедлительно полюбил его. Если какая-то обида и разочарование случались, то быстро выветривались из головы. Сейчас я переполнен лишь светлыми воспоминаниями. Когда ты движешься, не оглядываясь, ты вряд ли кого-то предаешь. У тебя нет времени думать о предательстве. Те, кто остаются, видят твое движение и начинают подозревать во всех грехах мира. Уловок, чтобы остановить человека, много. Можно осудить его честолюбивый порыв, призвав к смирению и скромности. Можно доказать, что впереди его ничего не ждет. Счастье только здесь, в кругу друзей, на прокуренной кухне. Человек способен на время остановиться и не спешить, но если он почувствовал радость движения, рано или поздно сорвется с места. В Екатеринбурге у меня было несколько рэперных точек. Магазин «Букинист», где я менял Джеймса Чейза на Альбера Камю, Ивановское кладбище, где я пил портвейн на безымянных могилах, Дом культуры автомобилистов, где показывали элитарное кино, а автомобилистами и не пахло, Институт электрофизики, куда я ходил на службу, кинотеатр «Буревестник», около него жила моя тогдашняя любовь, ну и улица Декабристов, где в те времена обреталась Майя Петровна Никулина и Константин Николаевич Мамаев. Дверь открыла Майина дочь Маша и невнятно поздоровалась. Она не любила поэтов, досаждающих ее матери. Никулина выпорхнула из кухни. «До сих пор помню, как ты вошел в редакцию. Ты вошел, и они сразу встали. Невероятно! Я такого никогда не видела», — запричитала она. Майя славилась тем, что сквозь ее небольшое исхудавшее тело просвечивала душа. Сегодня она тоже вся светилась. «Что принес, Димочка?» «Чаю пришел попить. «Вот и давай, попьем чаю», — весело продолжила Майя и рассказала, какой она чай пила в Крыму, когда тот еще был российской территорией. «В молодости у поэта должен быть наставник, человек, который в тебя верит. Технические вопросы по стихосложению во многом я мог решать самостоятельно, но обрести уверенность в себе способны помочь только другие люди. Со стороны я выглядел самодостаточным и даже нахальным, но в привычку это еще не вошло. Мне было нужно, чтобы меня хвалили. Майя Петровна и Константин Николаевич на комплименты не скупились. То ли видели во мне надежду русской литературы, то ли хотели скрасить мое одиночество и свое в том числе. «Ходил утром в кино», — сказал я Майе Петровне, — «на американское, про индейца-спортсмена, который бежал по жизни. Его резервация разорилась, друзья спились, но он стал бегать еще быстрее, победил в национальном марафонском забеге». «Такое кино тебе должно нравиться», — сказала Майя. «Ты похож на индейца, Димочка». Эта похвала была для меня выше признания литературных заслуг. Майя объяснила мне свои поэтические приоритеты, и я им внял. Плотность письма, выверенный объем текста, ограниченность метафор. Особенное внимание она обращала на фонетику, на дружбу звуков «с» и «ч», на смачность звучания, которая отсутствует порой даже у великих. По сравнению со звукорядами, которыми в те времена баловалась молодежь, это высший пилотаж. Бродский, к примеру, понятия об этом не имел, хотя в бетховенской глухоте тоже есть свои плюсы. Подборку его стихотворений я увидел впервые в журнале «Огонек» и скривился. В поэзии я искал живой, искрящейся фактуры, выхода за пределы бытового сознания. Здесь таких задач не ставилось. Единственный урок, который я извлек из чтения, это то, что писать можно по-разному. Нужно настаивать на своей правоте, и все. Постепенно я привык к этим отстраненным интонациям, где скепсис мешается с горечью, но свет в конце туннеля все-таки брежет. Привык к этим интонациям и полюбил их. Написал несколько стихотворений, подражая американскому изгнаннику. Это произошло до нашего знакомства. Впоследствии я обращался к Бродскому как к немногим людям, способным врубиться в то, что пишу я. В ту пору главным препятствием я считал проблемы совкового восприятия. Мои старшие друзья рассуждали в том же ключе. Майя считала большевиков и продавшихся им москалей ответственными за дурновкусие. Пролетариат и крестьянство, по ее мнению, для высокой поэзии не предназначены. Я в силу сибирского происхождения в сословных различиях не разбирался. По терминологии той эпохи относился к рабочей интеллигенции. Солженицыну я благодарен за введение в обиход слова «образованец». За остальное — не очень. Бродский тоже выбрал свой стиль как сугубо антисоветский. Переехал на постоянное место жительства в сугубо антисоветскую державу. Я потянулся вслед за ним чисто стилистически. Откуда мне было знать, что все не так просто? В аспирантуре подобным вещам не учат. По пристанищам длинным, гурьбой содвигая кули, на холопьих горбах синева мукомольного дыма, и в разбитое русло прохладно идут корабли на российский порог исполинского берега мимо. В померанцевом сумраке мягких ночных колымак, где углы истекают глухой ореховой смолкой, на точенном стекле умещается весь зодиак, навсегда завороженный вашей державной челкой. Прилежное чтение воспоминаний Теофиля Готье о России и философических писем Чаадаева привело к написанию довольно длинного текста про Екатерину Великую. Монархизма во мне было не на грош, но державность в брусчатке уральской столицы я почувствовал. Грубая красота убедительней акварельной. Вы слабы и роскошны, как зимний в дурмане цветник, только властное сердце приучено к мерному стуку и трепещет во сне изувера хмельного кадык, и германец не смеет раззинуть щербастую скуку. Так и должно вершить тишиной повороты ключей, если глушь постоянства раскинута далью рябою, и по черному голубю грубо равнять лошадей, наезжая в спокойную стужу кулачного боя. Так и должно хранить безучастного севера рост, если призрак державы в нас горькой отчизною брошен, и не ведать упрека на зыбком распутье звезд, где молитвенный путь, как и каменный дом, невозможен. Примечание. По пристанищам длинным, гурьбой содвигая кули. Цитата из стихотворения «Английская набережная» Вадима Месяца. Конец примечания. «Хорошая вещица», — сказала Майя Петровна, — «фактурная, щегольская, антикварная. Только слишком много пижонских слов. Ты в курсе, что Екатеринбург назван в честь другой Екатерины?» «Я был в курсе, но из вежливости попросил рассказать и об этом. Вещественный мир того времени, как и описывающий его словарь, был скуден. Окружающую нас серость хотелось раскрасить, пустоты заполнить, если не дорогой мебелью и бархатными шторами, то хотя бы словами. Борьба с действительностью может проходить в разных формах. Я включился в такой вот эстетский бунт. И опричную кровью летящих на твой камелек, вечной памятью каждой отчаянно райской дороги, мне мерещится верность ласкающих рыжий чулок и самой Катарины больные солдатские ноги. Круто, ничего не скажешь. Лирические стихи тебе тоже удаются, и песни удаются, и рассказы. Этим многообразием ты сбиваешь публику с толку. Люди обычно умеют делать что-то одно. Читатели к этому привыкают и ждут от автора того, что уже опробовали. «Надо путать следы», — отозвался я. «Наша задача — обмануть смерть, а не какого-то воображаемого читателя, и потом писать одно и то же неинтересно». В действительности мою разножанровость можно было объяснить неусидчивостью и отсутствием царя в голове. Стихов своих, кроме песен, я не помнил, чужие тоже знал плохо. Бродский заучивал чужие тексты наизусть и становился духовно богаче. Мне забивать голову не хотелось. Для творческой деятельности ты должен быть пуст, как барабан. Природа не терпит пустоты и обязательно подбросит что-нибудь в опустошенный мозг. «Боюсь я за тебя, Димочка», — сказала вдруг Майя. «Люди такого не прощают». «Какого, Майя Петровна?» «Таланта не прощают. Очарование не прощают. То, что твой отец — всемирная величина, — полбеды. Об этом они могут и забыть, а вот легкости твоей не простят. Вспомнишь ты еще мои слова». Психология была для меня недосягаемой наукой. Беззаботные люди, делающие, играющие собственную судьбу, мне нравились. Люди играют, но и Бог играет тоже, что бы ни говорили об этом благочестивые христиане. Откуда я знал, что нет ничего оскорбительней для людей, чем чужое счастье? Что же мне делать, певцу и первенцу, в мире, где наичернейший сер? Вопрошал я пустоту. Примечание «Что же мне делать, певцу и первенцу?» Цитата из цикла «Поэты» Марины Цветаевой, 1923 год, конец примечания. Сравнивал свои тексты с публикациями других авторов и негодовал. Поэзия ходила на деревянных ногах и разговаривала железным голосом. Мое добрососедство с ней казалось невероятным. Когда я сообщил Майе, что собираюсь отдать стихи в московский журнал, встретил взгляд, полный недоверия и ужаса. Москва в ее понимании была продажной, не русской и бездарной. «Может быть, тебе и можно», — сказала она, — «но я бы не торопилась». «А почему остальным нельзя?» Ответа на этот вопрос я так и не получил.